Глава 9. Я разгребаю какашки. Последняя надежда покинула меня, как только я увидел зубы этих страшных коней. Когда я подошел к ограде загона, мне пришлось задрать футболку и прикрыть ею нос, чтобы не дышать этим жутким смрадом. При моем приближении один из коней, с трудом преодолевая море навоза, которое доходило ему до колен, подошел ко мне и злобно заржал. Зубы его обнажились, и я увидел, что они похожи на острые медвежьи клыки. Мысленно я стал разговаривать с ним. «Я всегда так делаю при встрече с лошадьми. Привет», — сказал я ему. «Я тут надумал почистить ваши конюшни. Правда здорово?» «Здорово!» Пророкотал он в ответ. «Входи, входи, мы тебя съедим. Вкусный такой полукровка. Но я сын самого Посейдона. Это он, мой отец, создал коней. Как правило, в обществе этих четвероногих напоминает о моем отце. Всегда обеспечивала мне наилучший прием. Но сейчас не тут-то было». «Тем лучше», с энтузиазмом откликнулся конь. «Пусть и Посейдон приходит, мы съедим вас обоих. Морепродукты — совсем неплохое лакомство». «Морепродукты?» — ржанием отозвались и другие кони, бродя по загону. Воздух над нами был полон жужжащих мух, а вонь от жары становилась все хуже. Мысль разгрести эту грязищу возникла у меня, когда я вспомнил о том, как легко справился с такой же задачей Геракл. Он изменил русло реки и направил ее течение прямо через конюшни, чтобы вода смыла и унесла с собой всю грязь и навоз. К тому же я прекрасно знал, что мне удастся отлично справиться с водой. Только сейчас дело сильно осложнялось тем, что мне было никак не приблизиться к этим мерзким лошадям. К тому же река оказалась гораздо дальше от конюшни, чем я думал, примерно в полумиле от нее. Так что задача справиться с какашками становилась невыполнимой прямо на глазах. Поблизости валялась заржавевшая до невозможности лопата. Я взял ее в руки, копнул и перебросил кучу дерьма через забор. Замечательно получилось. Теперь еще 4 миллиарда раз повторить, и все будет отлично. Солнце стало клониться к западу. В лучшем случае у меня остается еще несколько часов. «Нет, все-таки моя единственная надежда — это река», — сказал я себе. «По крайней мере, у воды мне лучше думается». Я побежал по склону холма к реке. Когда я оказался у самой воды, то увидел на берегу какую-то девочку. Она сидела там, словно ждала меня. На ней были джинсы и зеленая футболочка, а в ее длинные каштановые волосы красиво вплетались стебельки речной травы. Она строго смотрела прямо на меня, скрестив руки на груди. «Нет, ты этого не сделаешь», — твердо сказала она. «Ты Наяда, наверное», — догадался я. «Конечно, а кто же еще?» Наяда закатила глаза, изображая возмущение моей недогадливостью. «Но ты говоришь по-английски и сидишь не в воде, а на берегу. А ты, конечно, и предположить не мог, что мы, если захотим, можем вести себя подобно людям». Мне в голову такая мысль не приходила. Я сразу почувствовал себя тупицей, потому что Наяд я видел в лагере миллионы раз. Они вечно хихикали и махали мне руками со дна озера. «Послушай», — начал я просто хотел спросить. «Знаю, знаю», — она тоже замахала руками, точно как те речные нимфы. «Я знаю, кто ты, и знаю, что ты надумал сделать». И сразу отвечаю: «Нет, я не разрешаю использовать мою чистую речку для того, чтобы вычистить эту отвратительную конюшню, но и пощади ее, сын бога морей. Такие, как ты, всегда только об океане и думают. Вы считаете себя такими важными по сравнению с какой-то маленькой речкой. Так, позволь сказать тебе, что тут, на Яду, которую ты видишь перед собой, тебе не покорить. Подумаешь, папаша у него Посейдон. Здесь акватория пресных вод, мистер. Когда-то одному мальчику удалось убедить меня, но уступить ему, между прочим, он был в 100 раз красивее тебя. Но теперь я понимаю, что это была самая горькая ошибка в моей жизни. Ты хоть соображаешь, что эта уйма навоза сотворит с моей экосистемой? Или, по-твоему, я похожа на очистные сооружения? В речке погибнет вся рыба. Водоросли насквозь пропитаются этими противными какашками. Долгие годы я буду болеть. Нет уж, спасибо. Ее манера говорить здорово напоминала мне одну мою подружку из смертных, Рэйчел Элизабет Дэр. Она точно так же бомбардирует вас словами, когда говорит. Но винить в чем-либо эту наяду я не мог. Я сам бы посчитал психом всякого, кто позволил бы набросать в мой дом 4 миллиона фунтов лошадиного дерьма. Но мне-то что делать? Мои друзья в опасности, объяснил я ей. Очень жаль, конечно, но это не моя забота, и я не разрешу погубить мою чистую речку. Наяда смотрела на меня так воинственно, будто готова была начать драку. Кулачки ее сжались, но я отлично видел, что она вся дрожит, и голос у нее тоже дрожал. Тогда я догадался, что, несмотря на задиристые речи, Наяда попросту боится меня. Наверное, она испугалась, что я полезу в драку за главенство над этой речкой, и боялась, что окажется побежденной. От этой мысли мне стало ужасно грустно. Я сразу почувствовал себя тупым громилой, только и умеющим, что махать кулаками. Я присел на невысокий пень у берега. «Ладно, считай, что ты победила». «Правда?» На личике Наяды отразилось изумление. «Не собираюсь я драться с тобой. Это же твоя река». Она заметно расслабилась. «Ох, как хорошо!» — воскликнула она. И тут же исправилась. «Хорошо, с твоей стороны, я имею в виду. Но и моих друзей, и меня выдадут титанам, если я не вычищу до заката эту конюшню. А я понятия не имею, как это сделать». Воды и реки приветливо заплескались. По их поверхности скользнуло узкое тело змеи. Потом ее головка нырнула глубоко в воду. Наяда тихо вздохнула и сказала: «Я открою тебе один секрет, сын морского бога Посейдона. Попробуй зачерпни немного земли у берега». «Что?» «Ты слышал?» Я нагнулся и зачерпнул пригоршню отменной техасской грязюки. Она была сухая, черная, с несколькими маленькими белыми крупинками. Нет, в ней еще что-то было. «Это ракушки», — объяснила мне Наяда. Окаменевшие ракушки. Миллионы лет назад, когда даже время богов еще не настало, и на земле царствовали только Гея и Уран, вся земля была покрыта водой. Планета наша была не сушей, а морским дном. Внезапно меня осенило. В моей ладони лежали осколки существ, обитавших когда-то в древних морях, раковины моллюсков. На земле их осталось так много, что в некоторых местах даже огромные меловые утесы сложены из них. «Понял», — сказал я, — «и что мне это даст? Мы с тобой очень похожи, полубог. Вода — это наша с тобой родная стихия. Даже когда я выхожу из воды, она остается внутри меня. Вода — источник моей жизни». Наяда отступила на шаг. Теперь она стояла в реке и улыбалась. «Надеюсь, ты догадался, как спасти твоих друзей». Произнеся эти слова, она вдруг стала таять и обратилась в воду. Солнце уже касалась вершин холмов, когда я вернулся к конюшне. Кто-то, должно быть, и приходил сюда задать лошадям корму, потому что теперь они дружно трудились, обгладывая огромные туши каких-то животных. Распознать, что это были за животные, я не мог, но чувствовал, что меня это не очень интересует. Если омерзительные конюшни могли стать в моих глазах еще гаже, то вид вымазанных грязью животных, разрывающих зубами сырое мясо, стоя по колено в навозе, сделал это. Морепродукт, я почувствовал мысль одного из коней, когда он поднял голову и бросил на меня жадный взгляд. «Входи же, мы все еще голодны». «Что ж, мне надо делать, воспользоваться силой речных вод, я не мог. А тот факт, что миллионы лет назад это место находилось под водой, как-то не особенно помогал мне сейчас. Я поглядел на крохотный осколок заизвесткованной ракушки у меня на ладони. Потом мой взгляд упал на огромные кучи какашек во дворе. Обескураженный я швырнул ракушку на землю и повернулся спиной к лошадям, собираясь уходить. Но тут вдруг я услышал странный звук. Пуф! Похоже на то, как свистит воздушный шарик, когда воздух начинает вытекать сквозь образовавшуюся в ней маленькую дырочку. Я перевел взгляд туда, куда я швырнул ракушку, и, к моему удивлению, увидел, что из толщи навоза выбилась и заструилась крохотная струйка воды. «Не может быть!» — пробормотал я. Неуверенно я отошел на всякий случай к забору и сказал струйке: «Подрасти немного». «Пшш!» Вода вспенилась, и вокруг воздух хлестнул фонтан высотой не меньше 3 фунтов. Это было просто невероятно, но именно так и случилось. Несколько лошадей стали осторожно приближаться к фонтану, присматриваясь, что происходит. Одна из них пригнула голову к воде и лизнула, и тут же с отвращением отскочила. «Фу, соленая!» В самом сердце техасского ранчо забил источник морской воды. Я зачерпнул пригоршню грязи и выбрал еще несколько ракушек. Сам, толком не понимая, что делаю, я бросился бежать вдоль конюшни, забрасывая ракушки в кучи какашек. И везде, где они падали, тут же принимались бить вверх тоненькие ручейки воды. «Стоп!» — заржали кони. «Нам не надо воды, нам надо мясо!» Потом я заметил, что созданные мной струйки воды не вытекают из загона и не текут вниз по склону холма, как сделали бы всякие другие нормальные ручейки. Эта вода просто булькала и вскипала на поверхности, а потом снова уходила в землю, унося с собой грязь. Навоз растворялся в соленой воде, оставляя после себя слой обычной влажной земли. «Еще сильнее!» — закричал я изо всех сил. У меня в животе что-то защекотало, и соленые фонтаны взметнулись вверх, как на самой большой в мире мойке автомобилей. Они выстрелили в воздух 20 футов, не меньше. Лошади сходили с ума от страха. Они метались туда и сюда, а струи у них под ногами брызгали во всех направлениях. Слой какашек таял, как лед весной, а щекотание в животе стало сильнее. Мне было даже немножко больно, но я почти не замечал этого. Меня захлестнуло волнение от вида всей этой соленой воды. Это я сделал. Я привел океан в центр техасской пустыни. «Перестань, повелитель!» — молили меня лошади. «О, пожалуйста, перестань!» Теперь вода хлестала везде. Шкуру лошадей вымокли. Сами они, охваченные паникой, пытались убежать, но скользили и падали в грязи. Вот почти все какашки смыло водой. Тонны и этого дерьма ушли в землю, и теперь вода стала образовывать озерца, и тысячи маленьких ручейков заструились по холму вниз. «Хватит!» — приказал я воде. Сначала ничего не произошло, только в животе у меня стало болеть еще сильнее. «Если я сейчас не уйму все эти гейзеры, соленая вода уйдет в реку и отравит рыбу и водоросли. Хватит!» — заорал я, концентрируя свою волю на том, чтобы унять силу моря. И тут вдруг фонтаны иссякли, а я, обессиленный, свалился на землю. Перед моими глазами была чистая конюшня, влажная, чуть солоноватая земля конского загона и полсотни лошадей, вымытых до того чисто, что шкура их блестела, как отполированная. Даже объедки, застрявшие у них между зубами, и те были смыты водой. «Мы не станем тебе есть», — ржали кони испуганно. «Пожалуйста, повелитель, не надо больше соленых ванн». «При одном условии», — ответил я, — «отныне вы будете питаться только тем мясом, которое приносит вам конюхи. Человечины больше не есть, а то я вернусь и набросаю еще больше ракушек». Лошади тоненько ржали и надавали мне великое множество обещаний стать самыми послушными из коней хищников, но я не стал долго болтать с ними, поскольку солнце уже садилось, а бегом помчался к ранчо. Запах хорошего барбекю я почувствовал еще на полдороги и припустил быстрее, потому что я ужасно его люблю. Подготовка к вечеринке была в полном разгаре. Ленты, воздушные шарики украшали изгородь. Герион хлопотал у очага, представлявшего собой старую канистру из-под бензина. Эвритион слонялся вокруг накрытого стола, ковыряя у себя под ногами ножиком. Двуголовый пес с наслаждением принюхивался к запаху ребрышек и бургеров, поджарившихся на гриле. Потом я увидел своих друзей: Тайсона, Гровера, Аннабет и Ника. Они скорчились в углу, связаны по рукам и ногам, как бычки, привезенные для Родео, но заткнутым кляпом ртами. «Отпустите их!» — закричал я, задыхаясь и взбегая по ступенькам высокого крыльца. «Я вычистил ваши конюшни». Герион обернулся ко мне. На всех туловищах у него красовалось по фартучку, на каждом вышито одно слово, а вместе получалось «Я люблю повара». «В самом деле вычистил? Как это вы умудрились?» Хоть я просто дрожал от нетерпения, но все-таки рассказал ему все подробно. Он одобрительно закивал. «Смотрите, какой изобретательный! Хотя лучше бы вы отравили эту наглую наяду. Ну да ладно уж, отпустите моих друзей», — сказал я. «Мы же договорились». «Как же, помню. Только дело в том, видите ли, что если я отпущу их, то денежек мне не видать». «Но вы же обещали». Герион подцокал языком. «А вы заставили меня поклясться водами реки Стикс?» «Нет, не заставили, так что это не считается. А когда ведешь дела, сынок, надо брать нерушимую клятву». Я потянул из ножен меч. Орфа зарычал, одна его голова потянулась к уху Гровера, клыки обнажились. «Эвритион», — сказал великан с тремя туловищами, «этот мальчишка начинает мне надоедать. Убей его!» Эвритион окинул меня оценивающим взглядом. Мои шансы против него с такой-то дубинищей были слабоваты. «Сам убивай», — сказал он хозяину. «Что?» — изумился Гирион. «То, что слышите», — повторил пастух. «Вечно вы заставляете меня делать самую грязную работу. Вы от нечего делать драки затеваете, а мне надоело рисковать из-за вас своей жизнью. Хотите прикончить парня? Вот сами и давайте». Самая нехарактерная речь, которую я когда-либо слышал от сына Ареса. Гирион отшвырнул лопатку, которая переворачивала мясо. «Ты осмеливаешься слушаться моего приказа? Да я тебя на месте спалю!» «А кто тогда будет охранять ваш скот?» «Орф, к ноге!» Собака немедленно прекратила рычать на Гровера и подбежала, уселась у ног хозяина. «Превосходно!» — рявкнул Гирион. «Тобой я займусь позже. Сначала надо покончить с мальчишкой». Он схватил два кухонных ножа и швырнул их в меня. Один я отбил ударом меча, второй вонзился в кухонный столб в дюйме от руки Эвритиона. Когда я перешел в атаку, Гирион парировал мой выпад раскаленными щипцами и в следующее мгновение метнул мне в лицо вилку для барбекю. Я уклонился и, не дав его времени для следующего удара, пронзил мечом его среднее туловище. Он рухнул на колени. Я стал ждать, чтобы он обратился в прах, как это обычно случается с чудовищами. Но не тут-то было. Гирион только морщился и пытался встать на ноги. Рана на груди под передником стала прямо на глазах затягиваться. «Славная попытка, сынок», — похвалил он меня. «Только знаете ли, дело в том, что у меня три сердца, превосходная регенерационная система». Он перевернул решетку с мясом, и угли разлетелись в разные стороны. Один из них упал на землю рядом с Аннабет, и она взвизгнула. Тайсон рванулся, пытаясь оборвать путы, но даже его силы не достало на это. «Нужно кончать битву, пока мои друзья целы». Я ударил клинок в левое туловище Гириона, но он только расхохотался. Следующий взмах меча пронзил его правый живот. «Бесполезно. С таким же успехом можно тыкать мечом в плюшевого мишку, наблюдая за его реакцией. Три сердца. Отличная регенерационная система. Одиночные удары тут ничего не дадут». Я бросился в дом. «Эй, трус!» — закричал мне вслед Гирион. «А ну назад и умри, как подобает!» Стены гостиной были украшены разнообразными охотничьими трофеями. Головы оленя и дракона, ружья, целая коллекция мечей, луком с колчаном стрел. В этот момент вбежавший следом Гирион метнул в меня вилку, и та вонзилась в стену рядом с моей собственной головой. Он схватил два меча, извисевшие на стенах коллекции. «Твоя голова отлично украсит мою гостиную, Джексон. Непременно повешу рядом с гризли». У меня мелькнула дикая мысль. Я отбросил анаклузму в сторону и сорвал со стены лук. «Вообще-то, я самый плохой лучник в мире. На учениях в лагере я сроду не попадал ни в одну мишень, не то что в яблочко. Но сейчас выбора у меня не было. Мечом эту схватку мне не выиграть. Я воззвал к Аполлону и Артемиде, близнецам-лучникам, надеясь, что они жалятся надо мной хотя бы один раз. Пожалуйста, будьте добры, только одна стрела. А, можно?» Я натянул тетиву. Гирион расхохотался. «Дубина! Чем интересна одна стрела лучше, чем один меч?» Он замахнулся обеими мечами сразу. Я увернулся, и прежде чем Гирион успел прикрыться, послал стрелу в его правую грудь. Послышалось трехкратное бум-бум-бум, Я понял, что эта стрела пробивала по очереди каждую грудную клетку Гериона. В следующее мгновение она вылетела с левой стороны и вонзилась в лоб чучела гризли. Герион выронил мечи, повернулся и недоумевающе уставился на меня. «Ты же не умеешь целиться!» Мне сказали, на что не умеешь. Но тут его физиономия позеленела. Он рухнул на колени и стал сползать вниз. Затем тело Гериона начало таять, сливаясь с песком. И скоро на земле остались лежать три фартучка и огромного размера ковбойские сапоги. Я развязал своих друзей, и Эвритион даже не пытался мне помешать. Затем дожарил барбекю и бросил несколько лучших кусков пламя, как жертвоприношение Артемиде и Аполлону. «Благодарю вас», — прошептал я, — «я ваш должник». Далеко в небе прогремел гром. Я подумал, что запах жареного мяса пришелся богам по вкусу. «Да здравствует Перси!» — воскликнул Тайсон. «Может, теперь свяжем этого пастуха?» — спросил Ника. «Точно!» — с энтузиазмом подхватил Гровер. «И пса тоже. Они мне чуть ухо не отгрыз». Я глянул на Эвритиона, который небрежно, развалясь, сидел за столом для пикника. Обе головы Орфа лежали у него на коленях. «Сколько времени понадобится Гериону на переобразование?» — спросил я у него. Эвритион пожал плечами. «100 лет, наверное. Он, слава богам, не из тех, кто быстро возрождается. Ты здорово выручил меня. Вы сказали, что рисковали ради него жизнью. Вспомнились мне его слова. Почему?» «На этого подонка я трудился не 1000 лет. Я ведь родился нормальным полукровкой, но когда отец предложил мне выбирать, я выбрал бессмертие и совершил грубую ошибку, потому что сейчас я намертво привязан к этому ранчо. Не могу оставить его, не могу освободиться. Мне остается только пасти горионовых коров и проливать за него кровь. Мы вроде как связаны друг с другом. Может, вам стоит изменить положение вещей?» — предложил я. «Как это?» — Эвритион непонимающе прищурился. «Быть поласкове животными на ферме, заботиться о них, не продавать на убой, перестать иметь дело с титанами». Эвритион задумался. «Неужто и правда что-то выйдет?» «Конечно, выйдет. Они встанут на вашу сторону и начнут помогать вам. А когда Герион вернется, может, тогда ему придется работать на вас». «Вот это дело!» По лицу Эвритиона растекалась широкая ухмылка. «Вы не станете мешать нам уйти?» «Еще чего?» «Конечно, нет». Аннабель терла покрасневшие запястья и все еще смотрела на Эвритиона подозрительно. «Ваш босс сказал, что кто-то заплатил ему за то, чтобы он нас пропустил. Кто это сделал? Может, он так сказал, чтобы надуть вас?» Но пожал плечами пастух. «Наверное, титаны заплатили», — предположил я. «А вы не получали от них сообщения через Ириду насчет Ника?» «Неа». Герион рассчитывал, что он придет после ужина. «Титанам, а...» «Вашим Ника ничего не известно». Ника смотрел на меня во все глаза, а я понятия не имел, что мне с ним делать. Я сомневался, что он согласится идти с нами. А с другой стороны, разве хорошо было бы отпустить его продяжничать в одиночку? «Ты мог бы остаться здесь, пока мы не вернемся из поиска», — предложил я ему. «Тут ты будешь в безопасности». «Безопасности?» — скривился Ника. — «Что за дело тебе до моей безопасности? Ты убил мою сестру». — «Ника», — заговорила Аннабет, — «в том происшествии нет вины Перси. И Герион не солгал, когда сказал, что тебя подстерегает Кронос. Если повелитель титанов узнает, где ты, и он на все пойдет, лишь бы переманить тебя на свою сторону. Ни на чью сторону я не переманюсь, и не боюсь я никого. Тебя заставят сделать выбор, продолжал убеждать его Набет. Твоя сестра не хотела бы. Если тебя интересует моя сестра, ты лучше бы помогла мне привести ее назад. Душу за душу? Спросил я. Да. Но если ты не захотел взять мою, то не стану ничего тебе объяснять. Он смахнул рукавом слезы с глаз. Все равно я приведу ее назад. Может, Бьянке вовсе не хочется возвращаться сюда, сказал я. Зачем ей это? Ты никогда не понимал ее, закричал Ника. Откуда ты можешь знать, чего она хочет? Я уставился на языки пламени, бушевавшие в бочке из-под бензина. Мне вдруг пришла на ум строчка из предсказания. От руки царя призрака падет. Это вполне могло быть сказано о Миносе. И мне нужно убедить Ника не слушать его советов. Давай спросим саму Бьянку. Я уже пробовал, жалобно признался Ника. Она не отвечает. А ты еще попробуй. У меня такое чувство, что сейчас она с нами. С чего ты взял? Потому что это она посылала мне сообщение через Ириду. Внезапно осенила меня. Она хотела предупредить меня о том, что ты делаешь, чтобы я мог защитить тебя. Нет, это невозможно. Ник отрицательно покачал головой. Есть только один способ убедиться в этом. Ты, кажется, сказал, что не боишься. Я обернулся к Эвритиону. Нам нужно что-нибудь вроде неглубокой ямы, типа могилы, и немного пищи и питья. Перси, предостерегла меня Аннабет, не думаю, что ты ввязываешься в хорошее дело. Ладно, оборвал ее Ника, давай попробуем. Эвритион задумчиво поскреб бороду. Есть тут такая для перегноя. Можно ее использовать. Яйцеклоп, тащи-ка мой ледник из кухни. Что-то мне подсказывает, что мертвецы не меньше моего любят рутбир. Примечание. Рутбир – шипучий напиток или пиво из корнеплодов с приправами из мускатного масла и других пряностей.